Глава 5. Энок Луга возвращается домой. К 2 часам дня почтальон Эва Клуга закончила разноску писем. Почти до 4 провозилась она со сдачи денег за газеты и доплатные письма. Она очень устала, путалась в цифрах и несколько раз пересчитывала все сызнова. Когда Эва наконец собралась домой, ноги у нее горели, а в голове было болезненное ощущение пустоты. Не хотелось даже думать о всех делах, которые еще осталось переделать раньше, чем можно будет наконец лечь в постель. По дороге домой она взяла то, что полагалось по карточкам. В мясной пришлось постоять довольно долго. И только около 6 добралась она до своего дома Фридрихсхайне и начала медленно подниматься к себе в квартиру. На площадке перед ее дверью стоял невзрачный человечек в светлом пальто и спортивной кепке. У него было бесцветное лицо, без всякого выражения, тусклые глаза с воспаленными веками. Одно из тех лиц, что не запоминаются. «Энно, ты!» — воскликнула она и невольно крепче зажала в руке ключ от входной двери. «Что тебе здесь понадобилось? Ни денег, ни еды у меня нет, и в квартиру я тебя не пущу». Невзрачный человечек сделал успокаивающий жест. «Ну вот, уже разволновалась, уже и рассердилась. Я просто хочу с тобой поздороваться, Эва. Здравствуй, Эва». «Здравствуй, Энно», — отозвалась она, но неохотно, ибо не первый год знала своего мужа. Она подождала минутку, затем рассмеялась коротким и злым смешком. «Ну, Энно, поздоровались, как ты того хотел. Теперь уходи. Ну, что же ты не уходишь? Чего тебе от меня нужно?» «Видишь ли, Эвхин, — сказал он, — ты женщина разумная, с тобой можно договориться». И он начал обстоятельно рассказывать, что больничная касса прекратила ему выплату пособия, так как он проболел 5 лет. Приходится ему опять поступать на работу, не то отправят обратно в армию, откуда его откомандировали на фабрику, как рабочего, специалиста по точной механике, в которых теперь большая нужда. «В общем, у меня сейчас так сложились дела», — закончил он свое объяснение, «что мне на ближайшие дни негде приютиться. Вот я и подумал». Эва решительно мотнула головой. Она падала от усталости и мечтала поскорее попасть домой, где ее ждало еще много работы. Но она его не впустит. Его она ни за что не впустит. Пусть даже ей придется простоять 30 минут здесь, на лестнице. Он снова затараторил, но и слова его звучали как-то бесцветно. «Не говори «нет», Эвхин, я еще не кончил. Истинный Бог, мне тебя ничего не нужно, ни денег, ни еды. Позволь мне только на диванчике переночевать. Я и без простыни обойдусь, чтоб тебе лишней работы не было». Она опять мотнула головой. «И чего говорит? Знает ведь, что она ни единому слову не верит. Ни разу еще не сдержал он своего обещания». «Почему ты не устроишься у одной из своих баб?» — спросила она. «Чем они тебе на этот раз не угодили?» Он покачал головой. «С женщинами покончено, Эвхин. Я их больше знать не хочу. Сыт по горло. Как теперь подумаю, ты, Эвхин, права, лучше всех была. Хорошо мы с тобой пожили тогда, когда наши мальчики еще детьми были. При воспоминании о первых годах семейной жизни лицо ее просветлело. Верно, хорошие это были годы. Он тогда еще работал по специальности и в конце недели приносил домой 60 марок и от работы не бегал. Энно Клуге сразу почувствовал, что шансы его поднимаются. «Видишь, Эвхин, чуточку ты меня еще любишь и пустишь на диванчик. Обещаю тебе, с работы я быстро развяжусь. Сама знаешь, какая мне от нее радость. Мне бы только снова больничный лист получить, чтобы на фронт не погнали». Не пройдет и недели, врачи опять признают меня больным. Он перевел дух и выжидающе посмотрел на нее. Она уже не качала головой, но лицо ее оставалось непроницаемым, и он снова заговорил. «На этот раз я не буду жаловаться на острый колит, а то в больнице заморят голодом. Теперь я на боли в печени выйду. Тут уж ничего распознать нельзя, только рентгеном. Да и то, при болях в печени камни не обязательны. Могут быть, а могут и не быть. Мне все в точности объяснили. Тут полная гарантия. Вот только дней 10 придется поработать». Она опять не отозвалась ни словом, и он продолжал свое. Он был убежден, что если долбить в одну точку, в конце концов своего добьешься. Надо только не отставать. Мне и адрес одного врача дали на Франкфурт-Эрале. Он кого угодно больным признает, только чтобы неприятностей потом не было. С ним я договорюсь. Через 10 дней опять лягу в больницу, и ты от меня избавишься». Утомленная бесполезным разговором, она сказала: «Хоть ты здесь до полуночи простоишь и проговоришь, я тебя все равно не впущу. Делай и говори что угодно. Ни за что не впущу. Я не хочу, чтобы у меня опять вся жизнь прахом пошла. Работать ты не работаешь, на бегах играешь, с бабами путаешься. 3 раза мне это пришлось пережить, а потом и в 4-й. А потом и пошло, нет уж, хватит, крышка. Вот возьму сейчас, сяду на лестницу. Я с 6 утра на ногах, устала. Хочешь, садись со мной рядом. Хочешь, говори. Не хочешь, молчи. Мне все равно. Но в квартиру ты не попадешь». И она в самом деле села на ступеньку. На ту самую ступеньку, на которой он перед этим дожидался ее. Слова ее прозвучали очень решительно, и он почувствовал, что никакие уговоры не помогут. Тогда он сдвинул на затылок свою спортивную кепку и сказал: «Ну что ж, Эвхин, раз уж ты никак не хочешь, раз ты не хочешь для меня такой пустяк сделать, хотя знаешь, что твой муж в беде, муж, которому ты 5 детей родила. 3 мы схоронили, а двое сражаются за фюрера и немецкий народ. Он остановился. Сейчас он говорил уже просто по инерции, потому что привык трепаться в пивных. Говорил, хотя и понимал, что уговоры бесполезны. «Ну, так я пойду, Эвхин, и знай, я на тебя не сержусь. Ты это знаешь, какое там ни наесть, а сердиться я не умею. Потому что тебе на все наплевать, кроме твоих лошадей, не выдержала она. Потому что кроме них тебя ничто на свете не интересует. Потому что тебе ничто и никто не дорог, даже ты сам, Энно». Но она тут же замолчала. С таким человеком разговаривать бесполезно. Она подождала еще немного, потом спросила. «Ты как будто собирался уйти, Энно?» «Иду, Эвхин», — ответил он совершенно неожиданно. «Будь здорова, я не сержусь. Хайль Гитлер, Эвхин». Она все еще была твердо убеждена, что это прощание — просто хитрость, за которой последует новый поток слов. Но к ее безграничному удивлению он и вправду ничего больше не сказал и начал медленно спускаться по лестнице. От растерянности она минуты две не вставала со ступеньки. Она не могла поверить, что взяла верх. Потом вскочила и прислушалась. Она ясно слышала его шаги уже внизу. Он не спрятался, а на самом деле ушел. Вот хлопнула входная дверь. Дрожащей рукой отперла на квартиру. От волнения не сразу попала ключом в замок. Войдя, она закрыла дверь на цепочку и повалилась в кухне на стул. Руки и ноги не слушались. Выдержанная только что борьба отняла последние силы. Она вся обмякла. Казалось, достаточно ткнуть ее пальцем, и она свалится со стула. Но понемногу к ней возвращались силы и жизнь. Как-никак она справилась. Напряжением воли победило его тупое упорство. Уберегла свой домашний угол. Уберегла для себя одной. Не будет он здесь просиживать стулья, целый день о лошадях трепаться, таскать деньги, хлеб, все, что плохо лежит. Эва вскочила, полная бодрости и сил. Хоть этот кусочек жизни у нее уцелел. После бесконечного дня на работе несколько часов одиночества были ей просто необходимы. Разносить письма становилось тяжело. Очень тяжело. С каждым днем тяжелее. И раньше страдала она женскими болезнями. Недаром трое младших детей лежали на кладбище. Все недоноски. Да и ноги уже не слушались. Она была не из тех женщин, что любят служить. Она любила дом и хозяйство. Но когда муж ушел с завода, зарабатывать на жизнь пришлось ей. Сыновья были еще детьми. Она поставила их на ноги. Она устроила свое гнездо. Кухня, она же столовая и спальня. Да и муж висел у нее на шее в те дни, когда он не переходил на содержание к одной из своих любовниц. Разумеется, давно уже можно было бы развестись, он и не думал скрывать свои измены. Но развод все равно ни к чему не привел бы. Энно и после развода продолжал бы цепляться за нее. Ему все нипочем, в нем нет ни на грош чувства чести. Окончательно выставила она его из квартиры, только когда оба сына ушли на войну. До тех пор она считала необходимым соблюдать какую-то видимость семейной жизни. Хотя сыновья были уже взрослыми и отлично все понимали. И перед людьми стыдилась она своего семейного разлада. Когда ее спрашивали о муже, она всегда отвечала, что он в командировке. Еще и сейчас навещала она иногда родителей Энно, приносила им поесть или несколько марок, желая хоть отчасти возместить те деньги, которые сын выманивал у родителей из их жалких сбережений. Но в душе она совершенно покончила с мужем. Даже если бы он изменился, начал работать и снова стал таким, как в первые годы брака, все равно она не пустила бы его обратно в дом. Ненависти к нему она не чувствовала. Ну как можно ненавидеть такую мразь? Он просто был ей противен, как бывают противны пауки и гады. Только бы он не приставал, только бы убрался с глаз долой, больше ей ничего не надо. Погруженная в такие мысли, Эва Клуга поставила кастрюлю на газ и подмела кухню. Каморку, служившую ей спальней, она прибирала всегда с утра. Когда похлебка начала весело булькать и приятный запах распространился по кухне, она села за штопку. Щулками было просто горе. За день пронашивала она больше, чем успевала вечером заштопать. Но починка не раздражала ее. Она любила эти спокойные полчасика перед едой, когда можно уютно посидеть в плетеном кресле, вытянув ноющие ноги в мягких войлочных туфлях и слегка повернув носки внутрь. Так ноги отдыхали всего лучше. После еды она собиралась написать письмо своему любимцу, старшему сыну Карлиману, часть которого стояла в Польше. Ни в чем она не была с ним согласна, особенно с тех пор, как он стал эсэсовцем. За последнее время об СС рассказывали много страшного. С евреями они особенно жестоки. Но что он тоже такой, она не верила. Не верила, что ее сын, которого она выкормила своей грудью, насилует еврейских девушек, а потом пристреливает их. На такие дела Карлиман не способен. Да и откуда ему быть таким? Она никогда не была с детьми сурова или груба, а уж отец просто тряпка. Она все-таки попробует намекнуть Карлиману в письме, чтобы он вел себя как порядочный человек. Конечно, намекнуть надо очень осторожно, чтобы понял только он. А то, как бы не было ему неприятностей, если письмо попадет в руки цензору. Ну, да уж она что-нибудь придумает. Напомнит ему какой-нибудь случай из его детства. Например, как он украл у нее 2 марки и купил конфет. Или лучше, как он 13-летний мальчишкой втрескался в Вали, в самую настоящую девку.